Сангвини прибыл к Холсту, чтобы увидеть все своими глазами. Сражение уже было в разгаре, когда корабли вышли на дистанцию прямой видимости. Гермия вместе с Виктусом и сопровождающими его крейсерами Соболь и Светлый Рыцарь на краткий миг соединились с поверхностью планеты, сверкающими красными нитями мегалазеров. Но поначалу было неясно, с каким врагом они столкнулись. Флагман приблизился. Красную слезу сопровождали Игнис и Завет Ваала. Корабли временно отделились от основных сил флота в открытом космосе. Сканеры вели поиск залпов обычных видов оружия, но засекли только выстрелы с находившихся на орбите крейсеров. Ответный огонь с Холста выглядел как хаотичная масса интерференционных узоров. Затем из гравитационного колодца планеты Улья вылетел метательный снаряд из плотной горной породы. Вероятнее всего, вершина огромной горы в экваториальной зоне Холста. Единственное невероятное извержение вулканической энергии выбросило массу на орбитальную траекторию Светлого Рыцаря. На такой скорости термоядерные двигатели крейсера не смогли изменить курс. Столкновение на краткий миг зажгло небольшое солнце над ночной стороной Холста. Верхняя часть корпуса корабля тут же раскололась, и он развалился в облаках вытекающего воздуха и плазменных взрывов. Несмотря на гибель крейсера, планета продолжала выбрасывать расплавленную ненависть в небеса. Выстреливаемые тучи камней ненадолго превращались в пылающие метеоры, которые пронизывали тонкий атмосферный покров ледяного мира и, вопреки здравому смыслу, неслись кораблям кровавых ангелов. Виктус получил попадание в борт, а Гермия потеряла огромные куски обшивки, когда выброшенные скалы сминали толстую носовую броню. Ангел плотно прижал крылья к спине, наблюдая, как Светлый Рыцарь пронесся мимо и исчез в серой дымке бурлящей атмосферы Холста. «Сколько людей было на этом корабле?» — спросил дрожащий голос на мостике. Он принадлежал младшему офицеру, который в шоке забыл о протоколе. 8 полных отделений легионеров. Казалось, ответ Сангвиния пришел издалека. Почти в 100 раз больше членов экипажа. Примарх отдал новый приказ, не отводя взгляда от огромного иллюминатора. «Адмирал Дюкейт, приказ всем кораблям! Отойти от Холста за пределы дальности этих атак!» Приказ передали, и корабли отступили. За их кормами рвались клубящиеся кометы из магмы. Командир гвардии Примарха наклонился над гололитом флагмана и поморщился. От измерительных систем потекли данные изображения, которые не на шутку его озадачили. Индекс массы Холста меняется, а Скайлон прочитал невероятные слова вслух. «Как и размеры планеты, она сжимается». «То же, что и с Форусом», — произнес рядом Зуриил. «Еще один знак». «Нет», — Сангвини покачал головой. «Нечто иное», — он указал. «Смотри». Позади Виктуса и других кораблей синий-белый мир превратился в сжатый кулак. Из льда и камня, окутанный ореолом черных извержений такой силы, что сверкающая кольцевая система вокруг Холста разрушилась. Какое оружие может стрелять такими огромными предметами с поверхности планеты? А Скайлон поднял голову, спрашивая каждого, кто встречался с ним взглядом. Разгонного двигателя, способного на это, не существует в природе. Только необходимой для него энергии требуется колоссальное количество. Никто из экипажа, ни смертные, ни легионеры, не могли отвести взгляда от огромного иллюминатора. Поверхность Холста была частично видна из-за туч вулканического пепла и химического тумана. Зрелище напоминало клубок извивающихся гигантских змей. Ледяной ландшафт превратился в постоянно движущуюся кожу, пораженную раком, а бурлящая форма напоминала обман зрения, напоминая вопящее и брыжущее слюной лицо. Когда командир сангвинарной гвардии снова заговорил, в каждом произнесенном слове клокотала холодная ярость. «Нашу кровь не прольют те, кто трусливо прячется. Они заплатят за павших своими жизнями. Клянусь в этом моим легионам». «Сообщение от капитана Амита», — доложил Зуриил. «Виктус, Соболь и Гермия присоединились к нам. Гермия докладывает о серьезных повреждениях, но все еще боеспособна». Он помедлил. «Каков будет приказ, милорд?» «На этом все», — сказал Сангвини. «Адмирал Дюкейт, огонь всем кораблям по моей команде!» Прикажите всем капитанам кораблей привести в боевую готовность циклонные торпеды и системы мегаоружия для масштабной бомбардировки. Цель – Холст. Волна нерешительности пробежалась по экипажу от мысли, что придется применить исключительно мощное оружие. «Все системы против города Улья?» – спросила Дюкейт. «Против планеты», – поправил примарх. «Синхронизировать точки прицеливания на экваторе. Найти геологический разлом. Я хочу разнести на куски этот мир». А Скайлон почувствовал, как по телу прошла дрожь. Молот воли Императора был могучей силой и, к сожалению, в войнах Великого Крестового Похода часто необходимой, чтобы безжалостно карать целые планеты. Командир гвардии видел города, стертые с лица земли в мгновение ока, испаренные лэнс-излучателями и макроядерными бомбами, сожженные лазерными залпами континенты и небеса. И несмотря на то, что сила для полного и абсолютного уничтожения мира всегда находилась в распоряжении Легионас Астартес, Аскайлону ни разу не доводилось видеть исполнение такого приказа. «Все капитаны кораблей докладывают о готовности оружия», – отрапортовала Дюкейт глухим голосом, словно не желая верить в то, что за этим последует. «По вашему приказу, милорд!» Аскайлон чувствовал, что гнев примарха из-за гибели Светлого Рыцаря ничуть не уменьшился, и знал, что все люди на кораблях ощущали то же самое. Но то, что они собирались делать, все равно приводило его в замешательство. Наконец Сангвини отвернулся от огромного окна и посмотрел в глаза старому другу и товарищу. На благородном лице ангела было видно огромное различие между ними, напоминавшее Скайлону, как далек был его повелитель даже от его исключительной сверхчеловечности. И в нем он увидел решимость, концентрированную и нерушимую, как нейтроний. «С меня довольны этих игр», — сказал примарх так, словно обращался только к Аскайлону. «Приказ отдан. Экстерминатус. Экстримис». Космос вокруг планеты Холст вспыхнул багровым цветом. Высвобожденная и нацеленная волна энергии из оружия массового уничтожения обрушилась на непокорный мир. Первыми ударили со скоростью света энергетические импульсы. Они испарили атмосферу и поразили азотную ледяную поверхность. Очистились и обнажились каменистые пласты, таившиеся миллионы лет под вечной мерзлотой. Несколько секунд спустя настала очередь торпедного залпа огромными ракетами с термоядерными двигателями и смертоносными боеголовками. Каждая обладала достаточной мощностью, чтобы опустошить материк, но в данном случае их объединенная сила была способна пронзить расплавленное сердце планеты. Какая бы сверхъестественная сила не подчинила главный улей Холста, она сделала то же самое со всей планетой. Вероятно, на каком-то простейшем уровне мир стал живым, при помощи темной силы почти обретя сознание. Но теперь он умирал, уничтоженный в ответ на гибель экипажа Светлого Рыцаря. За брата Ксагана и других легионеров. Умирал за оскорбление, которое причинял своим существованием ангелу Сангвинию. Как истерзанный зверь, планета умерла с мучительным воплем, который не смог заглушить даже вакуум.